Отстойный отдел. Том 1. Глава 1. Внезапная кончина. Твою ж мать. Я забежал за угол дома и присел около мусорных баков, накрывая голову руками. Чтоб я еще раз взял заказ в подобный район. Рядом были слышны звуки выстрелов и крики людей. Похоже, опять местные бандиты не поделили что-то. Зашибись. Я облокотился на стену здания и притаился, чтобы меня не заметили, но именно в этот пролет между домами кто-то забежал. Я услышал, как этот человек упал в лужу на асфальте и начал молить о пощаде. «Пожалуйста, нет, пожалуйста», — кричал он дрожащим голосом, отползая назад. «Вот черт, этот мужик меня сейчас выдаст». Мужчина в строгом, дорогом костюме все дальше и дальше отползал в темноте, повторяя «нет, нет, нет». Когда он резко обернул голову и посмотрел на меня, его зрачки сузились, и прозвучал выстрел, оборвавший его жизнь на моих глазах. Он упал прямо в лужу, разбрызгивая в стороны воду. Мужик из последних сил потянул руку в мою сторону, но отключился. Кровь потекла по воде, окрашивая асфальт в красный цвет. Меня охватил дикий ужас, который не давал толком и пошевелиться. Я услышал шаги рядом. Человек, что его застрелил, двигался ко мне, медленно, но громко шлепая по мокрой земле. Раздался звук перезарядки пистолета. На асфальт упала одна из пуль, отскакивая от земли, она прикатилась ко мне. Еще одна перезарядка. И что мне делать? Я не успел среагировать, как между моих глаз оказался пистолет. Я сжал губы и просто покачал головой, смотря на дуло. Так вот почему здесь так много платит. Раздался мерзкий смешок, а за ним выстрел. Несколькими часами ранее. Сегодня был тот самый гадкий дождливый день. Я еле встал с теплой постели, чтобы выйти на смену вынужденной работы. А ведь гадалка, которой я когда-то помог, будучи мальчишкой, пророчила мне безбедное, светлое будущее. Шарлатанка. Все пошло не так еще в те времена. Семья распалась, когда отец бросил нас с матерью, уехав в другой город к молодой девчонке. Мама постоянно болела, и хоть она и хотела, чтобы я получил высшее образование, мне пришлось бросить престижный университет, в который я поступил на бюджет. Сам этого, конечно же, не хотел, но ситуация с болезнью выходила из-под контроля. Мне пришлось срочно найти работу, и как-то так вышло, что в местную фирму требовался курьер. Честно сказать, я так и не понял, чем они занимаются. Сказали, что просто нужно перевозить документы от них, клиентам, когда это потребуется. За один такой заказ платили от 5 до 30 тысяч рублей. Легкий и быстрый заработок, благодаря которому я мог не только оплачивать лечение, но и скопить себе на дальнейшее будущее. Мысль о работе в офисе мне не очень нравилась, поэтому я желал скопить денег, чтобы позднее их приумножить. Моей задачей на жизнь изначально было иметь пассивный доход. Я не торопился искать себе любовь всей жизни или стабильную работу. Нет, в планах было купаться в роскоши и ни в чем себе не отказывать. Да и предпосылки к этому были. Мы с сокурсником хотели открыть свой бар. Алкоголь, девушки, постоянный поток денег. В нашем городе подобные заведения можно по пальцам пересчитать. Почему-то их не очень-то хотели открывать, но мы изучили потребности людей и знали, чего им не хватает. А значит, наш бизнес-план мог вполне себе выгореть. Но, несмотря на мои мечты, деньги были нужны здесь и сейчас, поэтому я не мог отказаться от подобной работы. Да и благодаря фирме, где заказов было 1-2 в день, я мог спокойно уделять время матери. Правда, в основном такие заказы стоили минимум и требовали съездить в злачные места, куда любой нормальный человек не ступил бы. К счастью, в какой-то момент лечение пошло на пользу, и она стала выздоравливать. С каждым днем становилось все лучше, отчего она, наконец, стала расцветать. Врач, который приходил, был не женат, и мама ему приглянулась. Он стал заглядывать к нам и после своих рабочих смен, поддерживая ее, в целом, и я был не против этого человека в нашей семье. Мужчина начал выхаживать ее за свой счет, эдакие свидания, но на больничной койке. Поняв, что вроде как все становится лучше, я решил подзаработать еще денег на свои цели и кончать с этой работой. Мне надо было быстро получить минимум сотку, чтобы начать реализовывать план. Все остальное был готов вложить мой товарищ. Вот у кого точно денег куры не клюют. Я приготовил нам с матерью простой завтрак из яичницы и жареного хлеба. Мы ели и обсуждали дальнейшие планы, в которых я должен был восстановиться в университете, а после найти более достойную подработку. Нет, искать подработку я не собирался. В моем мире все еще правили легкие деньги и свой бизнес. Она тоже не собиралась сидеть на месте и уже начала искать вакансии флориста в городе. Мне иногда казалось, что ее любовь к цветам была даже сильнее, чем ко мне. Поэтому даже в тяжелые дни я не забывал приносить матери хотя бы по одному цветку с денег, что у меня оставались. Любимые пионы каждый раз поднимали настроение и позволяли думать только о хорошем. Выйдя из душа, я увидел на телефоне 7 пропущенных от той самой фирмы. Вот если не берут телефон, зачем названивать? Хуже банков. В любом случае, если они звонили, то значит, я сегодня заработаю деньжат. Но из-за того, что они звонили всегда с разных номеров, а на перезвон отвечал лишь робот, что абонент недоступен, мне пришлось ждать следующего звонка. И много времени это не заняло. Слушаю, я взял трубку, которая вновь начала орать на всю квартиру. «Дима, есть работка. Нужно отвезти документы по адресу, который я отправлю в СМС-сообщении. Клиент мнительный, поэтому их надо будет оставить под дверью и отойти подальше, дождавшись, когда он их заберет. В этот раз оплата будет равна 50 тысячам. Возьмешься?» – спросил мужчина по ту сторону трубки. Имени его я не знал. Он не представлялся, да и мне это не было интересно. «Платит и хорошо. Возьмусь», — усмехнулся я в трубку, и звонок оборвался. Следом прилетело сообщение. Адрес: Невский район, ул. Дыбенко, дом 21 К1, КВ-11. А это очень даже неплохо. Правда, мне становилось все интереснее и интереснее, отчего такие космические суммы, но задавать вопросы было нельзя. Сказали просто, что все легально, да и документы они перелистывают при мне, не показывая содержимого листов. После сразу же убирают в пакет и передают в руки. Я всегда вижу, что там в пакете нет ничего лишнего, поэтому обычно и не беспокоюсь. Я набрал номер сокурсника и начал ожидать, пока тот примет звонок. «Саня, привет», — начал я. «Наш план еще в силе, обижаешь?» — ответил он мне. «Минуточку. Котя, будь нежнее с ним». Я вздохнул, зная, чем он там занимается в очередной раз, и продолжил. «Думаю, можем начинать. Часть капитала уже есть. Предлагаю на выходных сходить к риэлтору по поводу того помещения и внести деньги за аренду. Отличные новости, дружочек. Тогда я тебе позже звякну, договоримся, когда пойдем». Стоны в его трубке усилились, и его веселый голос изменился на тяжелое, прерывистое дыхание. Находит же время. Я повесил трубку и пошел собираться. Подскочив к двери и надев кроссовки, я встретился взглядом с матерью, которая, услышав мой бег по квартире, вышла в коридор. «Куда ты?» – уточнила она, подходя ко мне и поправляя волосы. «С другом встретиться, я не хотел говорить ей, что вновь отправился на ту подработку. Незачем волновать ее и так слабое здоровье. Ты же вернешься к 8 вечера, моя подружка хочет с дочкой зайти. Ты же помнишь Надю, такая хорошая девочка и твоего возраста?» Она чмокнула меня в щеку и прислонилась к стене. «Постараюсь», — улыбнулся я и выбежал за дверь. В этот раз мы договорились встретиться около кафе, что неподалеку от моего дома. Мужчина, в очередной раз показав, что в документах ничего не скрыто, убрал их в пакет и передал мне. Убрав пакет в сумку, я двинул в сторону метро. Мне хотелось разобраться с этим побыстрее, чтобы успеть еще заняться своими делами, поэтому я ускорил шаг, периодически переходя на бег. Где-то минут за 30 я добрался до нужной мне станции и направился в сторону адреса. По пути в меня влетел парнишка на самокате, и, как бы мне ни хотелось, я не стал останавливаться, чтобы разобраться с ним. Он быстро сбежал, а я, проронив пару ругательств себе под нос, пошел дальше. Еще как назло меня пыталась остановить женщина, у которой не заводилась машина. Она просила помочь посмотреть, что могло случиться с ее ласточкой. Но я правда очень торопился, поэтому, извинившись, побежал дальше, еще больше ускоряя шаг. Знаменитая на весь город пекарня как раз находилась в этом районе. В помещении открыли дверь, и мне в нос ударил аромат свежей выпечки, который тут же чуть не сбил с ног. У меня было достаточно времени. Я мог зайти на чашку кофе с вкусной булочкой, но я хотел быстрее отстреляться. Как же забавно это звучит. Вселенная будто давала знаки на то, чтобы я на несколько минут хотя бы остановился и подождал. Только вот я, в свойственной мне манере, игнорировал эти знаки. Из-за музыки в наушниках я не сразу понял, что происходит. Мимо меня обеспокоенно и крича бежали люди, Но я вновь не обратил на это внимания, витая где-то в своих мыслях. В голове было только то, что вот оно, на этой неделе мы снимем помещение и начнем. Сделаем минимальный ремонт и будем зарабатывать. Никакие сложности бизнеса меня не пугали, я был полностью в себе уверен. И вот я оказался здесь, на улице, где все началось. Забежал за угол дома и: «Андрей, Андрюша, сыночка, проснись, милый». Сквозь гул в голове я слышал женский голос. Он не открывает глаза. «Господин, вы можете сделать что-нибудь? Была бы тут маменька, быстро бы на ноги подняла его». «Я сделал все, что мог, Екатерина Георгиевна. Пожалуйста, потерпите, ему нужно время в себя прийти». «Да сколько ж времени нужно? Муж мой, сделайте что-нибудь. Прошу вас». Мужчина, к которому обращались, тяжело вздохнул. «Сказал же доктор, дай ему время, дорогая. Придет в себя». «Но как же, а если ему плохо станет?» «Петр Евгеньевич, вы же не собираетесь уходить?» «Я не могу оставаться больше здесь. Я сделал все, чтобы стабилизировать его состояние, Екатерина Георгиевна. Меня ждут и другие пациенты». Женщина, всхлипывая, села на диван и взяла меня за руку. «А как же мой сыночка? Как же мой Андрюша?» Мужчины переглянулись и вышли из комнаты. Я начал приоткрывать глаза, чтобы увидеть, где я нахожусь и из-за кого так убиваются люди. Только я разлепил глаза, как женщина, вереща, накинулась на меня. От нее пахло алкоголем и чем-то сладким, больше похожим на запах меда с молоком. Темные волосы не спадали на плечи, а бледная и холодная кожа касалась моего лица. «Андрей, сыночка, ты очнулся». В комнату забежали мужчины. Тот, что был во врачебной форме, подошел ко мне, а тот, что был одет иначе, просто усмехнулся и уставился на меня, доставая из кармана сигару. На нем был костюм тройкой поверх бордовая жилетка с золотыми пуговицами. «Где я?» – прошептал я, оглядываясь вокруг, насколько это было возможно с учетом нависшей на моей шее женщины. «Кто вы?» Екатерина выпрямилась, а ее изумрудные глаза округлились. Она начала оттягивать мне нижние веки, пытаясь разглядеть в глазах что-то похожее на разум, судя по всему. Чуть ли не вплотную подставляла свой глаз к моему, смотря в самую черепушку. «Как кто?» «Андрюша, ты дома, я мама твоя, вы не моя мать?» Отъехал я немного назад на кровати от женщины, аккуратно убирая ее костлявые руки от моего лица. Она со всей возможной театральностью задрала голову вверх, приложив к лбу руку, и завопила: «Доктор, мой сын не узнает меня, что вы натворили?» С глаз женщины потекли слезы. С внятной речи она перешла на какие-то странные звуки, больше похожие на скулеж. «Андрей Георгиевич», — тихо произнес врач, подходя ко мне, — «вы что-нибудь помните о сегодняшнем дне?» Я начал тереть голову в попытке воспроизвести в своей памяти хоть что-то. «И почему они называют меня Андрей? Да кто такой этот ваш Андрей?» Голова начала раскалываться, а в ней промелькнуло пару воспоминаний, как какой-то парень, идя по коридору, споткнулся о ведро с водой и полетел вниз с лестницы. «Кто он? И при чем здесь я?» Женщина схватила меня за плечи и начала трясти. Доктор тут же занервничал, оглядываясь на мужчину, что стоял позади. «Дорогая, успокойся. Если ты вытрясешь из него последние остатки сознания, он точно ничего не вспомнит. Со всей, судя по всему, возможной нежностью для этого человека». Он убрал ее руки и помог подняться с кровати. «Оставь его в покое. Пусть придет в себя». «Но ведь», — начала Екатерина, — «это нормальная реакция организма», — вмешался доктор. «Просто кратковременная потеря памяти. Дайте ему немного времени, и все встанет на круги своя. А пока постарайтесь избегать сильного эмоционального напряжения и получения новой информации». Мужчина достал несколько бумаг из своего портфеля и передал их Георгу. Тот в ответ протянул ему несколько купюр. Удаляясь из комнаты, они силой вытащили и женщину отсюда, которая пыталась вырваться из объятий своего мужа. Она отталкивала мужчин и даже пыталась кусаться, но те не сдались и вывели ее за дверь. Наконец я остался один, и у меня было немного спокойного времени, чтобы поразмыслить. Обойдя комнату вокруг, я так и не понял, где я нахожусь. Взгляд упал на зеркало, стоящее в углу, которое было слегка накрыто занавеской. Возможно, когда открывали окно, был сильный ветер, и ткань отлетела в сторону. Я снял занавеску с зеркала и посмотрел на себя. Минут 10 я пялился на человека в зеркале. У него были черные волосы и фиолетовые глаза. Шея и другие части тела были покрыты татуировками. А ничего такой. После разглядывания этого тела в зеркале, я поднял руку, наблюдая, повторит ли отражение за мной. К моему несчастью, оно повторило. В глазах был виден ужас. Я начал трогать лицо, и отражение повторяло за мной: «Это мое лицо». Голова снова начала раскалываться на маленькие кусочки, в ней появились картинки одна за другой. Рождение, первый осознанный день рождения, поступление в академию, магия, взросление, первая любовь, семья. Это не моя жизнь. Меня убили, и я проснулся здесь. Я начал ходить по комнате и нервно смеяться. Такого не может быть, невозможно. Это что, какое-то переселение душ? Если я здесь, то он в моем теле. Да ну, бред какой-то. Больше похоже на сюжет какой-то книги про попаданцев, которые читала моя сокурсница Алиса. В комнату без стука вошла молодая симпатичная девушка с подносом в руках. Судя по всему, она была дочкой этой женщины. По крайней мере, в их внешности была некая схожесть. Темные длинные волосы, убранные в неаккуратный пучок, и изумрудного цвета глаза. Ко всему перечисленному девушка, как и ее мать, была достаточно худой, но костей не было так видно. Небольшая грудь и милая родинка под глазом на лице. Увидев меня, на ее миловидном лице растянулась улыбка. Она отставила поднос в сторону на комод и побежала ко мне. «Андрей, ты в порядке?» Девушка крепко обняла меня, а потом сделала шаг назад, сжимая свои ладони перед собой. «А ты моя сестра, я так понимаю, Дарья или Анастасия?» «Дарья, матушка сказала, что ты потерял память. Неужто все настолько плохо?» Ее взгляд поник, и она опустила голову вниз, начав перебирать пальцы. «Нет, нет, я помню, все помню», — поспешил я ее успокоить. «Просто не все точно, как должно быть. Ты нас очень напугал, Андрей». Она взяла меня за руку и повела к кровати, усадив на нее. «Я могу тебе как-нибудь помочь?» «Вообще-то, я задумался над тем, что она в действительности могла бы мне помочь восстановить память об этом теле. Ты не могла бы помочь мне вспомнить некоторые вещи, а то ж, что тебя интересует?» Дарья подсела ближе и внимательно наблюдала за мной, в ожидании вопросов. На ее лице читалось любопытство и искреннее беспокойство. «Какие у меня отношения с родителями?» Я взглянул в ее зеленые глаза, и она немного напряглась. «С папенькой отношения у тебя тяжелые. Совсем забыл, последний год он зол на тебя, что ты делать ничего не хочешь, работу не ищешь, вместо этого только гуляешь и деньги семейные на девушек тратишь. Неужто все так плохо?» «Да-да, братец. Он на этой неделе ходил договариваться с другом, чтобы тот взял тебя в свое детективное агентство. Сказал, дела расследовать будешь, а в его ежовых рукавицах, может, за голову возьмешься. Детективное? Тут мне стало хуже. Я еще и детектив, вот о чем, а бегать по улицам и искать убийц я не мечтал. Конечно, да, друг семьи нашей, Владимир. Его ты тоже не помнишь?» «Не помню». «Ничего, увидишь, сразу вспомнишь. Он мужчина с большой буквы, сильный, красивый, умный. Неужто влюбилась, сестрица?» Я улыбнулся и посмотрел на ее покрасневшие от смущения щеки. Она закрыла лицо руками и покачала головой. «Хорошо. А наша мама, матушка, к тебе, как и к нам с Настенькой, относится с любовью. Когда ты с лестницы упал, она весь город на уши поставила. Лично к лекарю прибежала и чуть ли не под руку привела. Несколько часов рыдала, боясь, что ты не очнешься. Всю бутылку вина осушила за раз. Успокоительных два бутылька выпила и все причитала. Будь тут бабушка, уже бы на ногах стоял. Бабушка, это ведь только начало, а голова уже начинает распухать от информации. Что же впереди меня ждет? Аксинья Васильевна, бабушка у нас маг земли, ведь и лекарь по образованию. Она когда-то императора от чумы излечила, благодаря чему нам титул графов и дали. Повысили, так сказать, с баронов. Маги, графы, бароны, император. Да что здесь происходит-то? Может, я просто умер, и это какой-то вид чистилища? И куда дальше меня определят? Что здесь за магия? У меня она тоже есть, братец. Ты меня правда пугаешь, ты ментальной магией обладаешь. Очень редкий дар, что встречается, наверное, процентов у 3 населения всей планеты. Ментальный, она кивнула и, сказав, что ей нужно бежать, но она обязательно потом ответит на мои вопросы, удалилась из комнаты. Магия, что вообще такое ментальная магия? С мозгами что-то связанное? Я обратил внимание на телефон, лежащий неподалеку от меня на кровати, и мышечной памятью разблокировал его. Ага, хоть что-то знакомое мне, мобила. 19 мая 2035 год. Я в будущем, очень странном будущем. Пока я вводил в поисковой строке браузера запросы, что могли бы мне помочь в осознании происходящего, в доме раздался бах, очень похожий на взрыв. Пол подо мной содрогнулся, а из гостиной послышался детский плач. Глава 2. Новая работа. Анастасия, младшая дочь семейства, практиковала магию огня, унаследованную от отца, вместе с учителем из академии. На вид девчушке лет 7, миловидный ребенок с русыми волосами и чистыми, как озеро, голубыми глазами. По неопытности юная Анастасия устроила погром в гостиной, взорвав старое, но очень дорогое сердцу бабушки, пианино. В воспоминаниях мелькало, как Аксинья Васильевна лелеяла свой инструмент, буквально сдувая пылинки с него и натирая тряпкой каждый вечер до зеркального блеска. Интересно, станет ли в нашей семье меньше детей на одного, Настенька? В помещение вбежала Дарья, которая тут же схватила ребенка, прижимая ее к своей груди и быстро гладя по волосам. «Ты как?» «Хорошо», — ответила девочка и тут же разревелась. «Вот, что у женщины значит хорошо. Почему хорошо, если она заплакала? Как это понимать вообще? Ох, и достанется же нам от бабули за то, что ты сделала». Даша продолжала наглаживать Настю, пытаясь успокоить ее, но получалось это не очень. Вслед за ней на шум прибежал и отец. Он посмотрел на пианино, а потом на девушек. Я не мог понять, какая именно эмоция читается на его лице, но скривился он знатно. Глаза наполнились какой-то яростью, а изо рта, казалось, вот-вот пена пойдет. Мужчина начал снимать ремень со штанов, буквально выдергивая его с петель всей своей силой. Неужели такие варварские методы воспитания еще существуют? Девушки, трясясь от ужаса, прижались друг к другу прямо на полу. Дарья накрыла Анастасию и, кажется, была готова принять удар за нее. Она спрятала свое лицо в волосах Насти и что-то еле слышно ей проговаривала без остановки. Я, конечно, влезать в это не очень горел желанием, но видя, в каком состоянии сейчас находится мужчина, мне немного стало страшно за жизнь Дарьи. Он может ее тело переломить напополам буквально одним ударом ремня. Отец замахнулся, и я влетел между ними, получив удар прямо по грудине, отчего пошатнулся, но, сжав зубы, продолжил стоять. По всей груди разлилась сильнейшая жгучая боль, от которой просто сводила ноги. Не думаю, что хрупкая девушка смогла бы выдержать его. «Отец, не нужно!» — сквозь зубы произнес я. «Пошел отсюда!» — крикнул он, хватая меня за руку. К счастью, подоспела и мать семейства, которая успокоила отца. Она вырвала ремень из его рук и, встав передо мной, нежно взялась за его лицо. Она просила его остановиться, нашептывая нежные слова и обнимая. Если он всегда так себя ведет даже с дочками, то найти общий язык с ним будет сложно. Вы обе, марш по комнатам, и чтобы я вас сегодня больше не видел, рявкнул он, указав пальцем в коридор. Учитель медленно пятился назад, пока не врезался в комод, с которого так удачно уронил вазу. Глаз отца стал неистово дергаться, и вот тут стало страшно мне. Он очень медленно начал поворачивать голову в сторону мужчины, а на лице сверкнул зверский оскал. «Я заплачу», — быстро произносил учитель, падая на колени прямо в ноги Владимира Георгиевича. Тот лишь потер переносицу пальцами, закрывая уже полыхающие огнем глаза. «Я же вам русским языком говорил, заниматься в подвале, там есть магический барьер, который предотвращает подобные катастрофы», — сказал он уже более спокойно. «Быстро в себя пришел, выпустил пар, получается. Только вот мое тело продолжало ныть и гореть, не удивлюсь, если там след от удара будет. И не думаю, что у вас хватит денег заплатить за эту вазу. Она старше императора». Мать помогла подняться учителю и быстрым шагом увела его куда-то в другую часть здания. Я остался наедине с этим страшным человеком. «Отец», — начал тихо я, чтобы не вызвать новую вспышку гнева, — «что в этом пианино такого, что ты чуть не ударил сестер?» Он открыл глаза, и его взгляд, острее ножа, был обращен на меня. «Это подарок твоей бабушке от ее покойного мужа. Она обращалась с этим инструментом, как с ребенком». Мужчина упал на диван, выдыхая всю боль из себя. «Я, когда маленький был, тоже чуть его не подорвал. Меня тогда лишили еды на 2 дня и запретили использовать магию дома, пока не отучусь в академии. Дедушка твой заступился за меня, и хоть противостоять ей не смог, но втихую носил мне еду в комнату и играл со мной в солдатиков. Обычно времени сидеть со мной у него не было, поэтому те 2 дня стали для меня не наказанием, а настоящим счастьем. Хотя с матерью, твоей бабушкой, разговаривать стало сложнее». На последних фразах он начал улыбаться. Кажется, воспоминания хоть и были плохими, но все же как-то по-особенному грели эту черствую душу. Неужто бабушка настолько строга? Я сел рядом с ним аккуратно, будто стараясь не спугнуть этот момент. Момент душевного спокойствия. Нет, просто она так мечтала о нем. Играла днями и ночами, словно маленькая девчушка, которой дали игрушку. Потом в семье случилось горе, ее мать от старости умерла, поэтому это пианино стало для нее способом отвлечься от всего, а я так неудачно попал под руку. И что будет с девочками? Ничего, я решу вопрос. Он потер голову и выдохнул. Пойду извинюсь перед ними. Никогда не поднимал на них руку. Они, наверное, испугались сильно. Мужчина встал с дивана и начал двигаться в сторону их спален. Он покачивался из стороны в сторону, продолжая приглаживать свои волосы. «Андрей», — произнес он, повернув голову в мою сторону. «Да, я удивлен. Раньше ты не защищал своих сестер. Что-то изменилось. Не знаю», — замялся я. «Я правда не заступался никогда за них. Нет, ты всегда говорил, что виноваты сами, пусть и отвечают за свои поступки. Неужели от падения мозги на место встали?» Он усмехнулся и, покачав головой, отправился вперед. «Что же за человек был этот Андрей? Надо как-то будет выяснить, где я, кто и как отсюда выбраться». Уже вечером за ужином мы сидели всей семьей за столом, ну кроме бабушки. Мать сказала, что та уехала в другой город и помогает врачам с лечением какой-то быстро развивающейся болезни. Подробности оглашать она не стала, сказала, что и самой мало известно, так как это не оглашается. Не хотят посеять панику, но странно так мыслить в мире, где есть интернет. Неужели у людей паника не начинается уже из-за загугленных симптомов обычной простуды? Там столько написано, что деньги не на лечение можно откладывать, а на вазу. «Почему не ешь?» – спросил отец, глядя на меня, ковыряющегося вилкой в салате. «Да что-то аппетита нет». Мать сразу встала из-за стола и, приложив руку ко лбу, выдохнула. «Температуры нет. Если честно, эта женщина начинает меня немного беспокоить. Уж слишком она гиперактивная. Своей заботой так и задушить можно. Я договорился с Владимиром. Завтра же пойдешь к нему в услужение», – произнес он. «Но, не успел я договорить, как он перебил меня. Никаких «но». Тебе 27 лет, у тебя нет ни работы, ни семьи, ни мозгов. Хотя зачатки вроде стали быть видны». Я закатил глаза, и в голове была только одна мысль. «Да какого ж хрена мне это все? Почему я оказался в теле какого-то идиота, а не дочери богатого отца? Желательно вдовы, богатый и без детей. Твою ж, утром, благополучно забыв, что у меня сегодня рабочий день, я спал, пуская слюни в подушку, пока кто-то с ноги не снес мою дверь. Подскочив с кровати, я быстро открыл ее, и внутрь влетел отец, спотыкаясь буквально о воздух. «Ты проспать решил?» – прокричал он. «Ну вот, опять бессмысленная вспышка ярости. Я кое-как отделался от него и оделся. Из дома меня буквально выпнули, посадив в какую-то машину, больше похожую на катафалк. Проведя 20 минут в состоянии непонимания и принятия ситуации, я наконец добрался до огромного стеклянного здания. Внизу меня встретил тот самый Владимир, высокий мужчина с козлиной бородкой и гусарскими светлыми усами. Он был одет в коричневый пиджак с такого же цвета штанами, а поверх накинул пальто. Коротко рассказав о здании, что мол оно было первым в таком формате, его построили по приказу самого императора и бла-бла-бла, и задав пару вопросов о семье, повел меня на второй этаж. Он распахнул дверь помещения, где мы будем работать, и перед нами предстал молодой парень с рыжими волосами, который только что драл какую-то девушку прямо на столе. «Отличное начало, ничего не скажешь, Самойлов», — гневно, медленно протянул Владимир. «Никогда еще не видел, как так быстро человек может натянуть штаны». «Генерал», — усмехнулся он, поправляя рубашку. «Ты что творишь тут?» Мужчина откровенно начал орать. «Что?» «Исполняю свой долг. Девушка пришла с проблемой», — сказала, — «ей срочно нужна помощь, ее муж пропал». Девушка, сидящая за ним, сомкнула ноги и провела рукой по пухлым, розовым губам, стирая слюну. Не сразу до нее дошло, что перед ней стояли еще двое. Через минуту она вскочила с огромными круглыми глазами и выбежала из помещения, прикрывая красное лицо рукой. «Ты в этом месяце без жалования останешься, и я еще твоему отцу доложу о твоем поведении», — брызгая слюной, продолжал генерал вопить на весь этаж. «Боюсь, боюсь», — произнес парень и сел на тот же стол. Его лицо было усыпано веснушками, а на руке красовалась татуировка в виде пламени. За нами в помещение вошла еще одна девушка с белыми, как снег, волосами, которая пила кофе и что-то смотрела в телефоне. Она внезапно рассмеялась, и весь набранный в рот кофе полился из носа. «Только не говорите, что работать я буду с ними. Зайдешь ко мне после окончания рабочего дня», – прохрипел мужчина, указывая пальцем на Самойлова. «Сидите здесь и не шумите. Через полчаса к вам придет Олег Разумовский, он будет вами руководить». Мужчина вышел и со всей дури захлопнул дверь. Он с петель ее сорвал, вот же. Девушка сняла мокрую розовую футболку прямо при нас и, протерев свою небольшую грудь влажной салфеткой, начала надевать рубашку. «Вы чего уставились? Девушек в жизни не видели, что ли? Никогда такой плоскости еще не видел», — усмехнулся Самойлов. «Тебя вместо уровня использовать можно». Девушка оказалась до боли простая и, решив не разбираться словесно, с ноги уложила подлеца на пол. «Красиво, явно больно, ничего не скажешь». Тот, вспылив в прямом смысле этого слова, как оказалось, он маг огня, подскочил на ноги и создал в руках огромное пылающее копье. Серые глаза девушки загорелись фиолетовым светом, а на лбу зажегся символ, которого ранее не было. Он был больше похож на какое-то сердечко. «Сейлор Мун, что ли?» Она улыбнулась, глядя ему в карие глаза, и копье растворилось в воздухе. «Интересно, что у нее за магия такая?» «Антимаг, да, вот срань», — выплюнул Самойлов и сел за свой рабочий стол. Застегнув рубашку, девушка принялась снимать штаны, вот этого не хватало. Я тяжело вздохнул и отвернулся. «Вот в чем-то, а я с этим идиотом согласен, смотреть на нее мне не очень-то и хотелось. Да и там в целом-то ни на что смотреть. Как вас зовут-то хоть?» — произнес я, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Парень сразу подскочил и протянул мне руку, представляясь. «Денис Евгеньевич, можно просто Денис. Приятно, Дми. Андрей, совсем забыл, что у меня здесь другая личность». Мы пожали друг другу руки и уставились на девушку, которая как раз заправляла рабочую рубашку в юбку. «Лиза, приятно», — я кивнул и прислонился к столу. «Так, а какая магия у тебя? Нас ты уже видел. Я огонь, истинный пожар в сердцах девушек и не только сердцах». Он подмигнул Лизе, а та закатила глаза. «А это антимаг, менталист. Нормальная у нас пачка такая, я думал, что буду единственный особенный тут, а вы еще более редкие ребята». «Менталист», — повторила Лиза и подошла ближе ко мне. «Только попробуй на мне использовать магию, я тебе зубы выбью». «Понял», — как-то неосознанно вжавшись в стол, я аж сглотнул. «Опасная дамочка. Ну и где хоть кто-то, кто должен нас курировать?» Самойлов подошел к двери, раскидывая руки в возмущении, но дверь внезапно упала на него. И правда ведь, с петель сорвало. В проходе стоял мужчина в форме с короткой стрижкой в виде платформы и густой бородой. Скорее на бочонок похож, если честно. Завидев нас, он улыбнулся, сверкая золотым зубом, и, зайдя внутрь, начал: «Ну что, голубчики, звезда вам». Мужчина рассмеялся и бросил на стол две тяжелые папки бумаг, после чего достал сигарету и закурил. «План на сегодня такой: изучайте дела, сортируйте по датам и начинаем с самого старого. У вас на все про все один день». «Да мы их всю ночь читать будем», — заныл где-то из-под двери Денис, как только увидел их. «Вот и отлично, будет чем заняться ночью, детишки. И эта дверь почините. Олег, хрен знает как там его батюшке», — вышел из помещения, наступая прямо на дверь, под которой все еще лежал Самойлов. Тот взвизгнул и, не издав больше ни звука, начал из-под нее выползать. Я по привычке начал трогать мочку уха, но, не найдя там серьги, немного опешил. Да, в моем мире у меня было проколото ухо, и в моменты размышлений я всегда трогал эту серьгу. Надо будет у сестрицы скоммуниздить одну. Лиза взяла папку и потащила ее на соседний стол. Часов 9 мы изучали и перебирали дела. Осмотрев их все, мы нашли самое старое и положили его поверх всех папок, чтобы завтра не потерять. Рабочий день закончился уже как час назад, поэтому мы решили расходиться. «Может, в бар какой сходим, выпьем за знакомство, так сказать». Самойлов облокотился на Лизу, и та, сделав шаг в сторону, дала волю его полету вниз. «Интересно, сколько падений он еще выдержит, прежде чем окочурится?» «Я домой», — хмыкнув, произнесла она и выскочила из помещения. «Я, пожалуй, тоже пойду», — кивнув головой, я удалился вслед за девушкой. По пути домой я купил пачку сигарет и взял что-то похожее на нашу шаверму. Вкусное. Давно я не курил, но после сегодняшнего знакомства мне как-то сильно захотелось это сделать. По пути я начал слышать мысли людей, в глаза которым непроизвольно заглядывал, И это было отвратительно. Ощущение, что я попал на какой-то слет дебилов. Кто о чем? Носок из лифчика вывалился, а боги, у меня теперь одна больше другой. Надеюсь, он еще не заметил. Ох, трусы врезались в самое недро. Как бы так незаметно их вытащить? Интересно, кто-нибудь пытался скрещивать рыбу с птицей? Так работает магия? Интересно, они знают, что я слышу их мысли? Я зашел домой и сразу же отправился к сестре, которая занималась игрой на скрипке в своей комнате. Играть она явно умеет, судя по всему, это талант, который достался от бабушки. Я встал в проходе, стараясь не мешать и ждать, когда она закончит. Дарья, увидев меня, тут же отложила скрипку и побежала ко мне. «Братец, как первый день прошел, видел Владимира?» Девушка покраснела и уставилась на меня своими огромными глазами. «Сносно, видел, вроде неплохой мужик, только много с ним пообщаться не удалось». Посмотрев в ее глаза, я начал слышать и ее мысли, в которых был только Владимир. «Я надеюсь, она не начнет представлять. Фу». Я встряхнул головой и продолжил. «У тебя есть серьги? А, зачем тебе? Одолжить хочу одну». Вот, она взяла со своего комода шкатулку и, раскрыв ее, поднесла мне. Порывшись среди всех этих безделушек, я нашел черную серьгу с крестиком и, осмотрев внимательней, решил, что мне сойдет. Опалив ее кончик огонь свечи, я проткнул мочку уха перед зеркалом. Сестра ахнула и закрыла глаза, немного съежившись. «Так-то лучше, спасибо», — произнес я и отправился в свою комнату, где меня уже поджидал отец. Когда я открыл дверь в комнату, то увидел, как он копается в моей тумбе, вернее, Андрея. «Но все равно вещи-то теперь мои, КХМ, что ищете?» Внезапно я прервал его поиски, и тот обернулся. «Да так, ничего, это, я достал из нижнего ящика комода, где хранились старые учебники и дневники Андрея еще со школьных времен, пачку денег». Отец строго посмотрел на меня и выхватил их из рук, убирая во внутренний карман своего пиджака. «А мама знает о вашей заначке, батенька», — улыбнулся я, думая, что это можно использовать. Но тот закатал рукава, и в его глазах блеснул огонь. «Понял, не знает и не узнает, так-то лучше». «Как первый день прошел?» — уныло. Познакомился с командой. «Да и кто же они?» Один представился как Самойлов Денис Евгеньевич, а вторая просто как Лиза. «Интересно, Евгений Самойлов служит со мной вместе. Его сын – неисправимый бабник, отчего отец стоял перед выбором. Или сослать его куда подальше, дабы тот не позорил честь семьи, или собственноручно задушить. Похоже, кто-то подсказал ему более тяжелый путь исправления. Что, это называется тяжелый? Евгений – уважаемый человек, его сын принес семье огромное количество проблем, вплоть до того, что их всех прилюдно хотели наказать поркой, а сына казнить. И что он сделал такого? Пытался совратить дочь императорского казначея, да еще и на камеру додумался это снять. Я тяжело вздохнул, не понимая, за что мне это наказание досталось. А про Лизу знаешь что-нибудь? Есть у этой Лизы фамилия, отчество или хоть что-то примечательное? Она не говорила, знаю только, что это антимаг. Антимаг, Елизавета Краснова, значит, тоже не лучший представитель своего рода. А чем это ты? В учебные годы срывала занятия, подожгла кабинет преподавателя, потому что тот, как она выразилась, необоснованно завалил ее на экзамене, и на выпускной речи оскорбила весь состав преподавателей. Ох, и натерпелся ее отец от императора после этого. Ну и как мне с этими работать? Уже откровенно взвыл я, а нечего было столько лет штаны просиживать и дурью маяться. Отец, явно довольный собой, удалился из комнаты, насвистывая себе под нос, а я остался наедине со своими мыслями. Надо бы изучить этих двоих. Наверняка в интернете найдется много интересного. Возможно, даже видя их приключений. Достав телефон из кармана, я упал на кровать и первым делом начал листать Росток, местный аналог ТикТока. Вот вроде мир другой, а тупость такая же. Простой народ и дети аристократов прыгают и дергаются под музыку. Вот до чего доводит безделье и этот интернет. Глава 3. Дело о пропаже улитки. Когда я пришел в офис, а офис, кстати, у нас так себе, нам выделили комнатушку с черной плесенью под потолком, выбитым стеклом и кучей мусора, разбросанного по углам. Спасибо, что не органика. Еще и дверь теперь номинальная, не говорю уже про потрескавшуюся краску на стенах, битую плитку на полу. В общем, жуть. Так вот, когда я пришел, эти двое уже сидели за своими столами. Самойлов сидел в наполовину расстегнутой рубашке и разглядывал дела, которые нам предстоит выполнить. Ализа пялилась в росток, листая ленту и периодически посмеиваясь. Судя по всему, в этот раз переодеваться в рабочую форму она не очень-то и горела желанием, поэтому сидела в какой-то черной футболке и широких штанах. Чувствую, что далеко мы с этой компашкой не уйдем. С другой стороны, если я покажу себя хорошо, а они нет, есть шанс от них избавиться. С этой мыслью я стоял в дверях и методично покачивал головой. Но меня внезапно вырвал из моих влажных фантазий Олег Разумовский, который крепко сжимал кружку кофе, стоя за мной. «Что стоим? Быстро за работу!» — гаркнул он, и я от неожиданности подскочил, задев рядом стоящую у стены дверь. Та шатнулась и полетела вниз. Соприкоснувшись с полом, она треснула и подняла шматок пыли в воздух. «Сегодня у нас другой план по работе». Мужчина поставил кофе на стол Лизе и принялся рассматривать дела, которые мы вчера весь день перебирали. Он листал их и что-то себе под нос угукал. Я увидел, как Лиза потянулась к чашке кофе, оставленной около ее носа, и только хотел на нее шикнуть, как подумал, что это отличное начало до ее скорого конца. Она аккуратно схватилась за чашку и начала делать небольшие глотки горячего кофе. «Что ты делаешь?» Разумовский развернулся к ней, и его глаза мгновенно расширились. Он смотрел на ничего не понимающую девушку. Глаз постепенно начал дергаться. Лиза, тоже делая вид, что ничего не происходит, уставилась на него, держа в руках кофе. «Сижу. А что, не видно? С моим кофе что ты делаешь? Пью его. Разве ж не для этого вы его принесли? Я принес его для себя», — сказал он, вырывая чашку кофе у нее из рук, «а не для тебя». Лиза лишь передразнила его и спряталась обратно в телефон. «Да, тяжело будет. Так, господа тунеядцы, сегодня нам пришло очень срочное и важное дело. Сначала решаем его, потом возвращаемся ко всему остальному. Кого-то убили», — резко подскочила девушка. «Или какая-то прекрасная дама нуждается в спасении», — вклинился и Самойлов. «Нет, пропала улитка. Надеюсь, вы говорите о какой-нибудь статуэтке из чистого золота. Так ведь?» — продолжила девушка. «Нет, обычная улитка, у сына императора. Очевидец говорит, что утром кормил питомца, а потом, когда он ушел на занятия и вернулся, улитки уже не было. Ребенок убит горем. Его мать позвонила нам и сказала, что необходимо срочно найти пропажу. Причем позвонила на выключенный телефон. Поэтому дело, определенно, серьезное». «Да вы верно шутите», — на выдохе произнес я. «Я похож на шутника», — огрызнулся Разумовский и сделал глоток кофе. «Собирайтесь, едем во дворец». Он развернулся, чтобы отправиться к выходу, но остановился. Медленно повернув голову в сторону Самойлова, продолжил: «Если ты будешь пытаться засунуть свой половой орган хоть в одну из дам императорского поместья, кастрирую на месте». Тот быстро приуныл и, показав средний палец под столом, откинулся на кресло. «Правда, кресла у нас тоже не самые лучшие». Поэтому как откинулся, так и полетел вниз на нем же. Когда мы прибыли на место, служанка рассказала нам, что юный господин и правда сам кормил своего питомца, чем обычно не занимался вовсе. Когда того забрали на учебу, она пришла в комнату только через пару часов, чтобы прибраться, но увидела открытое окно и пустой террариум. «Вот мне интересно, они и впрямь думают, что кто-то пробрался в комнату мальчугана через окно дворца, где охраны как людей в столице, и вынес улитку. Или улитка сама решила уползти, что более разумно, но явно не в окно». Комната младшего сына императора выглядела как место обычного подростка. Не учитывая дорогую, изысканную мебель, вокруг валялись личные вещи. На столе стоял мощный и, по виду, один из самых топовых компьютеров, рядом с которым находился небольшой террариум той самой улитки. На кровати красовался журнал содержания 18+, а под кроватью я нашел фотоальбом. Незаметно вытащив его и полистав, я обнаружил фотографии, кажется, со всеми женщинами данного поместья. Мальчик подглядывал за ними и фотографировал переодевающихся служанок. Даже боюсь знать, что из него вырастет. Я перевел взгляд на Самойлова, который уже тянул руки к служанке, и в целом ответ на мой вопрос тут же пришел. «Знаю, да, что вырастет». Лиза, судя по всему, решила долго здесь не засиживаться, и пока Разумовский разговаривал с матерью ребенка, а Самойлов подбивал клинья к служанке, она пошла допрашивать прислугу. Мне стало даже интересно, что здесь происходит. «Лиза, здесь все, кто в это время был неподалеку от этой комнаты и мог видеть произошедшее или слышать, произнес Разумовский, указывая на двух человек. Один был повар, волею судьбы проходивший мимо, другой – дворецкий. «Скажите, где вы были с 10 утра до 12 дня?» – произнесла она, достав блокнот с карандашом. «Я искал Елену, свою подопечную», – сказал повар, отводя взгляд вниз. «Она обычно ходит в эту сторону, чтобы пообщаться с юной фрейлиной в саду, пока у нее перерыв. Так вышло, что эта бездарность спалила мясо кролика, и я хотел наказать ее. Вы видели здесь кого-нибудь еще?» «Нет, я был один». «Эта комната была открыта или закрыта, когда вы проходили мимо?» «Она была закрыта». «Вы слышали какие-нибудь звуки, доносящиеся из нее?» «Нет, не слышал». Лиза повернулась ко мне. Убрав локон за ухо и закончив делать пометки, она прошептала: «Есть что-нибудь, ты можешь посмотреть, врет он или нет?» «Как? Силой своей, как еще?» — буркнула она, уставившись на меня. Я, недолго думая, уставился в глаза этого повара и, даже сам не зная как, проник в его разум. Так вот как он ее наказать хотел. Ох, фу! Мое лицо искривилось, а глаза Лизы сузились. Она посмотрела на мое лицо, полное отвращения, а потом на повара и тяжело вздохнула. «Не он», — прошептала девушка и перечеркнула все, что было написано в блокноте. «Есть я в этом поместье точно никогда не буду, даже если предложит сам император». «Где были вы с 10 утра до 12 дня?» Отпустив повара, девушка обратилась уже к дворецкому. «Хотел зайти к юному господину, пока его нет, и собрать вещи для стирки. Прачка попросила меня помочь, а так как дел у меня не было, я решил сделать это». Мужчина указал на разбросанную одежду по всей комнате. «Когда вы сюда пришли, дверь была открыта или закрыта?» «Закрыта». «Кто-то еще был здесь?» «Нет, мэм». «Что было дальше?» «Я зашел в комнату. В ней уже было открыто окно. Я подумал, что юный господин сам его открыл перед уходом, чтобы проветрить в комнате. Я начал собирать вещи и хотел положить пару листков салата улитке, но не увидел ее в террариуме. После чего сообщил об этом Василисе». «Василиса, это горничная?» — Лиза указала пальцем на девушку, стоящую в комнате рядом с Самойловым. Он что-то шептал ей на ухо, а та, краснея, оттягивала свое платье все ниже и ниже. «Да», — с открытой неприязнью произнес дворецкий, глядя на них. «Отлично, что было дальше?» «Дальше мы с Василисой осмотрели комнату в попытках найти домашнего питомца и ничего, кроме слизи на рабочем столе, где стоит террариум, не обнаружили. Кто-то еще, помимо вас, заходил в комнату, чтобы помочь в поисках?» «Нет, только госпожа Любовь, жена императора. Она подошла уже после, когда мы ей сообщили о пропаже». Я посмотрел в глаза дворецкого и ничего, кроме осуждения Василисы, которая прямо сейчас флиртовала с Самойловым, в них не обнаружил. Я отдернул Лизу, и та, попросив мужчину подождать, подошла ко мне. «Он тоже чист», — прошептал я. «И что нам делать? Мало того, что занимаемся каким-то идиотизмом, так у нас и зацепок нет никаких». Я выдохнул, и к нам подошел Самойлов. «Я кое-что узнал». «И что же?» — девушка вдруг оживилась. «Номерок этой прекрасной барышни», — ответил Денис, подмигнув. Правда, следом получил ногой по коленке, из-за чего начал выйти скакать на другой ноге. «Идиот, бесполезный», — фыркнула Лиза. «Да погоди ты, это не все», — протянул он. «Что еще?» «Узнал, в какое время она заканчивает работу». «Нет же, здесь работает ее кузен. Он только устроился и ходил сегодня без присмотра, потому что у нее было много дел. Она не хотела говорить об этом, чтобы не было проблем. Но он тоже был здесь недавно». Лиза тяжело вздохнула, почесала затылок и пошла к дворецкому. «Вы знаете что-нибудь о кузене Василисы?» «Да, он пару дней работает здесь под ее присмотром. Занимается пока тем, что помогает прислуге». «Вы же и есть прислуга». «Я знаю, мэм». «Ладно, вы можете привести его сюда?» «Сию секунду». Дворецкий удалился, и мы обратились к Разумовскому, который как раз закончил общаться с Любовью. «Нашли что-нибудь?» — спросил он, опередив нас. «В процессе». «Вы правда считаете, что поиск чьей-то улитки действительно важнее раскрытия дел об убийствах и серьезных кражах?» «Нет, я так не считаю. Но к нам обратилась жена самого императора. Мы не могли проигнорировать это дело. Все остальные отделы сейчас на заданиях, и свободны были только вы». Только Лиза хотела возразить, как он ее перебил и продолжил. «Будет вам дело, успокойтесь. Даже не одно. Я посмотрел папки среди тех, что вы перебрали. Там лежит одно о краже гранатового браслета у очень влиятельной актрисы. Помимо этого, Сегодня поступило еще одно. Какое? 2 месяца назад в городе объявился убийца, называющий себя мусорщиком. Он убил уже 2 женщин. А вот это интересно, вклинился Самойлов. Что за женщины, каков мотив? Не знаю, это и предстоит выяснить. Пока из того, что мы успели узнать, одна женщина из тех, кого он или она убил, работает в ночном клубе под луной. Это танцовщица, в чьи обязанности входит и ублажение мужчин. Ее нашли на кровати в покоях, где она развлекала клиента. В груди отсутствовало сердце. Вторую нашли в мусорном баке на другом конце города, также без сердца. Больше ничего не известно. Значит, кто-то убил 2 женщин и вырезал им сердце. Но зачем? Что-то еще было. Да, дело было отложено, потому что больше таких инцидентов не было, и на нас навалилась куча другой работы помимо этого. Да и к тому же, девушки никому не были интересны, их семьи мы не нашли, бедные и ничем не примечательные. Но сегодня нашли еще одно тело. Это был мужчина, граф Орловский. В одну из ночей он как раз и провел ночь в компании первой девушки. Опознавательная черта такая же, сердца нет. По всему городу сейчас идут слухи, а знать развела скандал. Мало того, что убили графа, так он еще и изменял своей жене. Делу дали ход, его хотели выдать другому отделу, но так как у них работы и без этого хватает, я смог его выбить нам. Интересно, произнес я и обернулся на Дворецкого, который как раз подошел вместе с кузеном Василисы. Доброго дня, произнес молодой парнишка. Доброго, доброго, сухо выдала Лиза и повернулась к нему, перелистывая листок своего блокнота. «Где вы были сегодня с 10 утра до 12 дня?» «Я», парень замялся. «Я был в саду, поливал цветы». Лиза подошла к окну, откуда как раз был виден тот самый сад. Осмотревшись вокруг, она вернулась обратно. «В этом саду?» Она указала на окно. «Да-да, вы видели что-нибудь подозрительное? Например?» «Например, посторонних людей на территории поместья или, возможно, видели, кто открыл окно?» «Нет». Парень продолжал заикаться, и я заглянул в его глаза. Не нужно было использовать магическую силу, чтобы знать, что он врет. Он постоянно гладил свою шею, пока отвечал на вопросы, и отводил глаза, не говоря уж о том, что как только Лиза стала задавать вопросы, тот начал заикаться. Когда мы заходили сюда, я мельком слышал, как он разговаривает, и его речь была без дефектов. Когда он рассказывал одной из фрейлин о своей собаке, я наклонился к уху Лизы и прошептал, что тот врет. Ее глаза нахмурились, но что делать дальше, она явно не знала. Поэтому инициативу в допросе перехватил уже я. «Как вас зовут?» Я улыбнулся, обратившись к нему и продолжил поддерживать зрительный контакт. Как точно использовать свою магию, я не знал, но догадываюсь, что тело и мозг Андрея сами мне подсказывают. «Петр, приятно познакомиться, Петр. Меня зовут Андрей. Как думаете, Петр, домашние животные, что живут в этом поместье, получают достаточный уход?» Я решил зайти с другой стороны, потому как увидел в его голове любовь к своему питомцу, и, возможно, мы сможем добиться чего-то, если поговорим на отвлеченную тему. Но когда я задал этот вопрос, в его голове произошла какая-то вспышка гнева. «Не думаю, что за ними происходит должный уход. Они куплены скорее как игрушки для богатых детей». «Смело вы», вот теперь он сказал абсолютную правду, его взгляд был направлен прямо на меня, а руки он опустил вниз. «И много тут таких игрушек, я насчитал только 3. Собаку старшего сына императора, которая постоянно лежит в одиночестве запертая в своей комнате. Кошку старшей дочери, ей повезло чуть побольше, ведь ее хозяйка хотя бы проявляет долю ласки к своему питомцу, постоянно гладя ее. Но когда та ей мешает, она кричит на нее, вымещая всю злобу, благо, что не бьет. И улитка юного господина, которую ему подарила тетя, как мне сказали, чтобы тот воспитывал в себе ответственность. Я начал замечать, что Петр, в голове которого разгорается нешуточный пожар при разговоре об этих животных, пытается избавиться от каких-то мыслей. Он будто старался закрыться от меня. Как думаете, у юного господина получается развивать в себе чувство ответственности? Парень осмотрелся по сторонам, видимо, чтобы убедиться, что никто из слуг его не слышит, и наклонился ближе ко мне. Я не думаю. Василиса жаловалась, что когда приходила его тетушка с подарком, она попросила императора запретить слугам убирать террариум и кормить улитку, чтобы мальчик сам этим занимался. Но спустя неделю эта банка, наверное, лучше назвать ее так, вся была загажена, а улитка стала выглядеть как-то болезненно. Мальчик сам не кормил животное и не убирал за ним, так еще и слуг не просил. Василиса сказала, что чтобы несчастное животное не погибло, они сами раз в какое-то время подкладывали ему листики салата и протирали террариум. Лиза уставилась на меня и внимательно наблюдала за этим диалогом. Она начала понимать, к чему я задаю подобные вопросы, и наконец осознала, что здесь произошло, но приняла правильную позицию – промолчать. Самойлову же стало скучно, судя по всему, и он отвлекся на лежащий в кровати журнал, листая картинки и радостно хихикая. «Понимаю, сам радею всем сердцем за животных. У меня, правда, их нет, но с радостью помогаю приютам». Парень улыбнулся, и ураган в его голове немного успокоился. «По правде», — начал он, — «я сам забрал улитку и вынес ее в сад, чтобы та немного погуляла и отъелась травы. Я не планировал ее красть или что-то в таком роде, просто хотел дать ей пару часов свободы. И где она сейчас, я покажу». Петр пошел вперед из комнаты, направляясь к выходу, а мы с Лизой Разумовским пошли за ним. «Как ты это сделал?» – тихо прошептала Лиза. «Иногда достаточно поговорить с человеком, и он сам все расскажет», – сказал я и ухмыльнулся. «Пф, ты мозгоид обычный. По-моему, ты путаешь понятия». «Нет», – я закатил глаза. Мы вышли на улицу и, пройдясь немного по саду, нашли в огороде улитку, доедающую капусту. «Вот и пропажа», – произнес я, показывая пальцем на домашнего питомца Разумовскому. «Отлично, дело закрыто», — воскликнул он и достал из пиджака носовой платок. Положив его в руку, он взялся за панцирь улитки и понес ее в поместье. Лиза пошла вместе с Петром за ним, а я достал сигарету и решил перекурить. «Надеюсь, больше подобных дел не будет, хотя и я в целом-то не горю желанием заниматься подобной работой. Но что мне еще остается? Попасть в свой мир я явно не смогу. Если я сюда-то попал после смерти, то не пытаться же мне выстрелить себе в голову». Глава 4. Орловский. В этот новый день нам предстояло изучить дело об убийствах неким мусорщиком. Разделив обязанности, мы начали поиски информации. Лиза искала в интернете. Самойлов открыл пачку старых газет, датированных днями убийств, а я просматривал дело. Попивая бесплатный кофе из автомата, что был на первом этаже, мы искали хоть какие-то зацепки.